«Да это ж ты! Ха-ха-ха! Угар, капец!» Голос я узнал сразу. «Жабич?» «Это что за поворот событий-то нафиг? Откуда она узнала про глаз?»